Ты бы на себя, Алекс, в зеркало посмотрел, много чего интересного увидел, ухмыльнулся тот. Вот еще, я не женщина, чтобы в зеркала на себя любоваться, недовольно фыркнул в ответ на такое заявление. Ты хоть шлем свой сними, посмотри на него сверху, предложил Джек, с явным сочувствием взглянув на меня. Скинул шлем и едва не сел на землю после первого же взгляда на него. Вся верхняя поверхность хорошо покоцана мелкими осколками гранаты, обтягивающая маскировочная ткань конкретно разлохмачена и свисает рваными лоскутами. Ужасное зрелище. На спине у тебя тоже пара рваных дыр, заметил Джек. Поблагодари того, кто тебе этот шлем посоветовал, у него очень хорошая система гашения удара, иначе бы ты шею сломал при ударе осколков. И вообще, ты полный идиот, Алекс. Зачем зря раньше времени подставился? Не мог совсем немного подождать с началом веселухи. Мы бы первые ударили сверху, тебя бы вообще не заметили после этого. Не мог я так поступить, извини, сокрушенно мотнув головой, опустил взгляд к земле, чувствуя вину и обиду одновременно. Та девушка на мою дочку сильно похожа, а ее бы, скорее всего, пристрелили, если бы я чуть-чуть задержался, снова подняв голову, мысленно отмахнулся от отповеди Джека. Не мог я иначе, твердо заявил ему. Не хочу тебя расстраивать, Алекс, но у тебя с ней могут возникнуть некоторые проблемы. Джек замялся, глядя в сторону от меня. Теперь он чувствовал себя виноватым. Какие такие проблемы, если не секрет? Резко возмутился я. Жива, руки-ноги на месте, синяки и ссадины быстро заживут. Разве небольшая психологическая реабилитация потребуется? Брать ее замуж я пока не собираюсь, слишком молодая еще. Джек опять немного помялся и посмотрел на меня прямо. Тут такое дело, он вдруг снова замялся, справляясь с неловкостью, прежде чем объяснить, в чем же дело. Она явно несовершеннолетняя, наконец-то выдавил он. И если у нее не найдется здесь живых родственников, что вполне вероятно, то ты, как ее непосредственный спаситель, станешь ее опекуном, типа приемного отца. Традиция такая, важная и нужная. Можешь, конечно, отказаться, особенно, если она сама откажется от тебя, но это станет очень неприличным поступком с твоей стороны. Ерунда, справлюсь. Решительно отмахнулся и от предупреждения. Деньги есть, остальное решаемо. Раз спас, значит усыновлю. Ты мне вот что скажи, смогу ли я со своим нынешним статусом официально владеть крупнокалиберными пулеметами? Владеть сколько угодно. Никто не запрещает. Джек усмехнулся, явно перестав переживать из-за так не кстати образовавшейся сложности с ребенком. А вот пользоваться открыто, с этим уже сложнее, тут он ненадолго задумался, прикидывая возможные варианты. Ладно, сделаю тебе специальное разрешение, правда действовать оно будет далеко не везде, только на территории Хардина и в здешней Америке, с ними у нас есть договор, ты это потом обязательно учти, чтобы не нарваться на большие неприятности. И то благо. Я облегченно выдохнул, добавив, хоть что-то у вас просто решить можно. Да, завтра еще нам потребуется вместе заехать в банк, оформить премии за убитых бандитов. Они хоть и не у дороги нами взяты, но на них имеются материалы, доказывающие участие в дорожном разбое и нападении на поезд. Плюс на тебя, героя, еще один особенный скальп записать надо. Джек похлопал по моему плечу и при этом загадочно улыбнулся. Видимо, с этими скальпами что-то было не так, какой-то скрытый подвох уже хорошо чувствуется. «Благодарю за заботу, Джек, и что бы я без тебя делал?» Ответил ему с легкой ухмылкой на губах, планируя решать проблемы в порядке их поступления. «Это еще не все», он еще раз одобрительно хлопнул меня по плечу. «Тебе еще за взятых пленных по закону кое-что причитается. Я даже и представить не мог, что ты такую дурость отмочишь, брать бандитов в плен, вместо того, чтобы милостиво одарить их пулей. А разве не стоило? Он опять сумел удивить меня таким отношением к людям, да и вообще ко всей ситуации. Неужели вам информация стала совсем не нужна, и допрашивать уже никого не хочется? Тебе в очередной раз сильно повезло. Как говорите вы, русские, дуракам везет. Вот ты такой дурак и есть, Алекс», — припечатал он меня твердым голосом. «Но на будущее учти, фортуна баба переменчивая, отвернется от тебя на мгновение, считай покойник, здесь даже мелкие ошибки слишком дорого обходятся, потому бандитов стреляют сразу и желательно с дальней дистанции, так безопаснее, и еще у нас тут тюрем нет, но раз взяли живьем, то попробуем извлечь пользу, ты прав, возможно, их в американскую конфедерацию продадут после краткого разбирательства, будут там строить дороги и плотины. Долго не протянут, жизнь там совсем не сахарная, гуманнее было здесь пристрелить. Но если кто из них реально полезную информацию нам может дать, то даже отпустить пообещаем, если ты не возражаешь, конечно, это уже ваше дело, я как-то не хочу во все это лезть», — выразил твердый отказ. «Нутром чувствую, опять меня в какое дерьмо затащить хотят, ну сколько же можно? Правильно делаешь, кстати», — Джек хмыкнул, глядя на мое скривившееся лицо. «Хоть у меня и есть желание опять повязать тебя своими проблемами, но ты так старательно отпихиваешься от них. Было бы у нас в патруле побольше таких героев, как ты, мы бы давно здесь порядок навели. Правда, боец из тебя пока не важный, ни ума, ни дисциплины, уж извини меня за такие слова. Да я и сам все прекрасно вижу, желания обижаться на правду даже не возникло. К тому же совсем не горю особым желанием посвятить себя войне с кем бы то ни было. С радиосвязью как поступишь, моя глушилка больше не нужна», — перевел разговор на другую тему, не желая слышать об очередной необходимости Джека с кем-то повоевать, причем прямо сейчас. С одной стороны, вроде как не нужна. Джек опять немного призадумался, всматриваясь куда-то в сторону стоящих машин. «Мы тут целый грузовик специальной радиоаппаратуры взяли, но и твою конструкцию я себе оставлю, кое-кому отправлю ее на изучение, пусть поломают голову, что ты там такое наворотил. Очень не хочется с чем-либо подобным по службе случайно столкнуться. Ты, видимо, из своей норы просто не успел заметить, как кое-кто несколько раз пытался организовать управление отражением нашей атаки. И ни хрена у него не вышло, пока ты его не положил. Если бы не твоя самопальная глушилка, то мы бы так легко не отделались. И свою засаду у дороги они бы предупредить успели, а так, те пока ни сном, ни духом. Извини, если ты хотел что-то дальше делать в этом направлении. Хрен с ним, дело ваше, ты со мной уже рассчитался деньгами», — махнул рукой, выражая свое наплевательское отношение. «Коли сильно потребуется, куплю все необходимое еще раз, хотя пока не вижу в этом особого смысла. Если хочешь, можешь еще с парочки трофейных машин себе понравившиеся радиостанции скрутить для окончательной компенсации», — предложил Джек. «Ну и стволы бери какие понравятся. Хоть мы и работали командой, но тебе 10 комплектов трупов всяко причитаются как за добытую информацию, так и за непосредственное участие. Рисковал ты чуть ли не больше всех, даже не учитывая твою последнюю глупую выходку. Благодарствую, Джек, пойду собирать трофей», — попрощавшись, крепко пожал его руку. Прежде чем отправиться на поиски всяческих полезных ништяков, еще разок взглянул на спасенную девушку. Она уже уснула, свернувшись калачиком на заднем сиденье автомобиля. «Значит, все будет хорошо», — про себя твердо решил я, прикрепляя налобный фонарь, так как уже стемнело, после чего отправился лазать по машинам, ибо обобрать трупы еще успею. Уже во втором осмотренном мной грузовике, сильно похожем на уже облюбованный для себя, только короче и с четырехколесной базой, я нашел чем заинтересоваться. Помимо обнаруженных нескольких ящиков американских ручных гранат, чему несказанно обрадовался мой внутренний хомяк, вспоминая их стоимость в магазине, здесь располагался центр управления малыми ПЛА и висели 5 самолетиков под потолком и на стенах кунка. Комплектов управления, состоящих из ноутбука и относительно небольшого блока связи, было 2, поэтому с чистой совестью прихватил один себе вместе с парой самолетиков. Также пригрел комплект запчастей к ним в виде большого ящика с 2 ручками для переноски, из которого при желании можно легко собрать еще парочку летательных аппаратов. Опять же, пока не догадываюсь, зачем все это мне нужно, но пусть лежит, коли можно прихватить на халяву. Можно приспособить их для разведки местности и охоты, хоть и сомневаюсь, что дальность действия этих самолетиков окажется достаточной, чтобы на них серьезно полагаться. Проще продать, оборудование хороших денег должно стоить, или оставить как обычные игрушки. В детстве любил самолетики делать. Больше ничего особо выдающегося тут не нашлось, разве заинтересовавшие меня многодиапазонные радиостанции Харрис РФ 5800 ММП, еще пару штук я, естественно, скрутил с машины вместе со всей причитающейся к ним обвязкой. Тоже пойдет на продажу или обмен при случае, весьма дорогие военные игрушки. Заодно хотелось позже более серьезно разобраться в военной связи, так как я чувствовал сильную нехватку практических знаний в этой области, вот и собирал все, что к ней так или иначе может относиться. Кстати, Портативных Харрисов нашлось очень мало, обнаружилось всего 3 штуки, зато присутствовали модели других производителей, очень симпатичные с виду радиостанции Vertix VX180, куда как более легкие и удобные, нежели военные Харрисы, а также Моторолы нескольких видов. Явно все это должно так или иначе совмещаться между собой, если эта команда головорезов этим добром активно пользовалась. Странно, что в трофеях, выданных мне бойцами патруля после боя у поезда, таких не оказалось. Или они были, но мне почему-то отдали именно военные Харрисы, угу, специально в комплекте с ноутбуком. В следующей обшаренной машине отыскался новенький американский армейский бронежилет, оказавшийся существенно лучше моего, и шлем, сильно смахивающий на мой, но чуть тяжелее. Еще нашлись несколько комплектов маскировочных костюмов разной расцветки, в том числе что-то явно для джунглей, которых я в здешних местах пока не наблюдал. Из оружия практически ничего особенного и интересного так и не попалось. Основной состав банды пользовался американскими карабинами М4, только у их командира была немецкая винтовка, которую я отнес теперь уже в свой грузовик. Пистолетов хватало, взял себе еще один Глок 40-го калибра, который нашелся в бардачке какой-то из машин, и подобрал несколько других пистолетов разных типов. Потренируюсь стрелять из разного оружия, для закрепления уже имевшихся навыков. А может, когда-либо коллекцию собирать начну, кто меня знает. Нашлись здесь и единые пулеметы М240 в большом ассортименте на автомобильных турелях. Прихватил себе один на случай того, что не будет возможности использовать крупнокалиберный М2, да и отдельно от автомобиля его использовать можно, несмотря на немалый вес. Куда больше бы обрадовался знакомому ПКМу, но тут практически то же самое, причем бесплатно и в комплекте с большой кучей патронов. Пометуя про имеющиеся запреты на использование тяжелого оружия, не стал брать гранатометы, хотя их тоже нашлось очень приличное количество вместе с боеприпасами к ним, однако прихватил пару ящиков взрывчатки и запас детонаторов. Действительно, ну куда мне столько всего? Ладно, большую часть лишнего оружия продам или сменяю на что-то реально нужное. А вот кому гранатометы тут продавать? Пользоваться я ими все равно не умею, надо где-то тренироваться, а оно мне надо. Как оружие обороны на открытой местности гранатомет все равно уступает крупнокалиберному пулемету, а штурмовать конвой с бронетехникой из засады и блокпосты я как-то не собираюсь. Взрывчатка – это дело особое, вдруг что-то взорвать потребуется, к примеру, больше дерева быстро свалить, или яму вырыть. Я хоть и не сапер, но тоже кое-что умею. В общем, половину ночи старательно перебирал добытые трофеи, стараясь даже не думать, куда все это дену и не дай бог реально пригодится. Ведь не для мирной жизни все это богатство. Хоть маленькую войну организовывай, столько всего нужного и не очень образовалось. Даже моя внутренняя жаба заткнулась, видимо пребывая в перманентном шоке от обилия свалившейся халявы. А ведь всю эту кучу оружия еще перебирать и чистить. Как только появится время и возможности, начну избавляться от излишков. Даже патроны лишние продам. Сходил к своей Лешке и притащил оттуда рюкзак. Обратно в город поеду на своей машине, пусть все сразу при мне будет, после чего отогнал грузовик в сторону от остальной техники, заодно проверяя, насколько тяжело им управлять. Да, сразу можно сказать, совсем не легковушка, но и не как технические чудеса отечественного автопрома, с которым я имел близкое знакомство. Ничего не имею против советских и российских автомобилей, особенно в плане ремонта, но немцы реально лучше машины делают. Перекинувшись парой слов с Джеком, залез в кабину и сильно с непривычки захлопнув дверь, сняв с раны на руке пластырь и обработав ее дезинфицирующим раствором, наложил на нее антисептическую прокладку, а затем, правильно перевязав бинтом, завалился спать. В ночное дежурство меня, к счастью, не позвали. 14 глава. Тревожные предчувствия. Проснулся еще затемно. Утро только обозначилось едва розовеющим горизонтом на востоке. Чувствовал себя вполне хорошо, если не считать немного болящих мышц от таскания всяких железок и слегка чешущейся раны на руке. Настроение бодрое, но сильно хочется жрать. Наскоро заживав сухой паек и запив его остывшим кофе из термоса, выбрался наружу. Я оказался далеко не единственной ранней пташкой, наоборот, явно встал одним из последних. Впрочем, не исключено, что кто-то просто до сих пор даже не ложился. Бойцы Джека активно сворачивали лагерь, забрасывая свернутые палатки в грузовики. Раскиданные в разных местах трупы рядком выложили в стороне от лагеря, освободив их от всей приличной одежды, даже ботинки сняли. Облегчившись в сторонке от своего грузовика, отправился подыскивать себе дело, ибо пробудившийся организм срочно требовал хоть какой-то активности. Однако моя помощь никому не требовалась, бойцы мягко послали искать Джека на холмы, куда он ушел вместе со Смитом полчаса назад. Недолго думая на тему, что можно просто попробовать связаться с ними по радио, а также о том, как их там искать, когда еще ничего не видно без ноктовизора, распаковал тепловизионный прицел, закрепив его на свой айк. Бандура получилась тяжелая, но ходить без оружия тут крайне не рекомендуется. Немного посмотрев в прицел по сторонам, убедившись в его полной работоспособности, выдвинулся на ближайший холм, в сторону которого меня посылали. Поднявшись на вершину, снова осмотрел окрестности, выискивая тепловые засветки где-то рядом. Однако помимо людей в лагере, больше никого не было видно, лишь мелкие засветки от какого-то зверья где-то вдалеке на самом пределе захвата моего прицела. Постоял еще некоторое время, оглядывая окрестности, постепенно обследуя дальние дистанции, медленно перемещая сектор наблюдения по открытой местности. За ночь земля успела остыть, и любая живая тварь хорошо выделялась на общем фоне. Но пока попадалась лишь мелочь, скорее всего какие-то норные грызуны, влезшие ночью на поверхность в поисках съестного. На вершине соседнего холма удалось засечь выделяющиеся силуэты двоих человек, которые неспешно двигались в сторону лагеря. Это, видимо, и есть те двое, кого мне сейчас нужен. Вот только послали меня совсем в другую сторону, не иначе как специально, дабы не путался под ногами и не мешал работать. Ладно, хоть прогулялся немного. Постояв еще минут 10, потопал обратно в лагерь. Пока ходил туда-сюда, окончательно рассвело, но было еще довольно прохладно и даже зябко. Как жизнь, дружище? Смит хлопнул меня рукой по спине, когда я встретил его внизу, после чего мы крепко обнялись. Думаю, что буду иногда скучать по всяким приключениям, когда, наконец-то, уеду от вас всех куда подальше. В моем голосе хватало едкого сарказма. Неужели мы тебе так сильно не нравимся, а? Смит решил подколоть меня по своему обыкновению. Мы же очень хорошие мальчики, ну признайся хотя бы себе самому. Мне, вообще-то, девочки нравятся, а не всякие грязные и потные мужики с суточной небритостью. Вернул ему его подколку. Ради такого красавца, как ты, Алекс, прямо сейчас пойду чиститься и бриться. Смит широко улыбался, глядя на меня, как на капризную, но весьма красивую женщину. Такой весьма характерный взгляд, аж противно. Все равно я тебя не буду любить, у меня другая ориентация, грубо резанул в ответ. Мы дружно рассмеялись над этой совсем не смешной шуткой. Просто настроение было хорошее. Ладно, Алекс, там с тобой хотел поговорить Джек. Мы скоро уже выдвигаемся по холодку, так что поторопись. Ты хотел меня видеть? Поздоровался с Джеком примерно так же, как недавно здоровался со Смитом. Да, хотел, кивнул он. Вчера говорил тебе про возможные проблемы с девочкой. Короче, я оказался прав. Машину ее родителей, не вовремя оказавшихся вчера на дороге и ставших ненужными свидетелями, обстреляли бандиты. Отец погиб сразу, а ее и мать прихватили для развлечений. Мать попыталась оказать сопротивление, у нее в одежде был спрятан небольшой нож, который бандиты не нашли сразу, итог вполне понятен. И ведь они совсем не новички, здесь уже пару лет жили, однако оказать сопротивление или погибнуть в бою просто не успели, слишком быстро их повязали. Да и без конвоя шли, что вообще-то тут совсем не рекомендуется, дело срочное у них там было, вот и успели. Других родственников у девочки здесь нет, так что теперь она остается за тобой, если ты действительно не против. Более того, она сама хочет видеть в качестве опекуна именно тебя, спрашивала, кто пристрелил ее мучителя. Я честно рассказал, кто и почему, и она даже немного обрадовалась. Чем-то ты ей успел понравиться за то время, что вы общались, если можно так сказать. Сегодня тебе потребуется оформить все необходимые документы на опекунство. Это можно совместить с походом в банк, до вечера надо управиться со всеми делами. Хорошо, раз я уже вчера согласился, то с моей стороны проблем не возникнет. С остальными бандитами, оставшимися у дороги, мы что-то делать планируем. Я не прочь еще немного пострелять, если очень надо, Для меня самого непонятно, с чего такая постановка вопроса вдруг оказалась вполне естественной. Впрочем, сейчас я далеко не полностью отдавал себе отчет, думая в это время о девочке и о том, что дальше с ней делать. И желание сорваться в бой могло оказаться неосознанной попыткой избавиться от принятия ответственности за другого человека. Но и героическая гибель в бою далеко не лучшая идея, если трезво посмотреть. Без нас с ними расправиться, все кто надо уже в курсе. Джек остановил мои милитаристские поползновения. Другим хорошим людям тоже стоит дать возможность немного подзаработать. Короче, забирай меня из машины своего спасеныша, и готовься к отъезду, через полчаса трогаемся в путь. Кстати, а где вы на все трофейные машины водителей найдете? Мой взгляд отметил явное несоответствие количества трофейной техники и наших людей. Сейчас еще подъедут бойцы, так что водителей хватит. Все, давай двигай за ребенком. Время не ждет. Джек подтолкнул меня в сторону своей машины, забрал девочку и направился с ней к своему грузовику. По ее лицу не очень-то заметно, чтобы она плакала, скорее наоборот. Чувствовалось, она до сих пор все пережитое крепко держит в себе, не позволяя выпустить это наружу. Впрочем, я совсем не детский психолог, чтобы здесь чем-либо ей помочь. Однако надо же как-то устанавливать контакт. «Алекс», — представился ей, — «а тебя как зовут?» «Элизабет». Она окинула меня острым изучающим взглядом, словно выискивая какой-то изъян, осмотрела перебинтованную кисть левой руки, внимательно изучила автомат с большим прицелом, надолго застряв взглядом на нем. «Вот что, Лиза», — решил сразу донести до нее свои планы, — «если ты хочешь, чтобы я стал твоим опекуном, тебе придется вскоре уехать со мной в другие места. Здесь, на новой земле, я совсем недолго, всего пару недель, и собирался в скорости переселяться в русские земли. Я и сам русский, если для тебя это что-то скажет. Меня все устраивает». Она подняла на меня свой взгляд, в котором чувствовалась боль и решимость одновременно. «Там я, возможно, не буду постоянно вспоминать. Знаешь, что, девочка?» Крепко взял ее за руку, резко приближая к себе и всматриваясь прямо в глаза. «Я сильно сомневаюсь, что ты забудешь хоть что-то из произошедшего вчера. Просто смотри вперед, а не оглядывайся постоянно назад. Только тогда у тебя начнется своя счастливая жизнь. Понимаешь?» «Понимаю», — совсем тихо пискнула она, резко потупив свой взор. «Ладно, не стану требовать от тебя чего-либо невозможного, но постарайся не все время грустить и переживать, хорошо?» Отпустив руку, попросил ее. «Хорошо», — еще тише пообещала она, хотя по ее голосу заметно, все совсем нехорошо и хорошего не ожидается. «Кстати, ты стрелять умеешь?» У меня вдруг возник весьма актуальный вопрос. Если же теперь мне придется заботиться не только о себе, но и о ком-то еще, то я бы предпочел, чтобы этот кто-то мог позаботиться о себе хотя бы иногда. «Умею, но плохо, меня отец немного учил. Правда, я стреляла только из легкого пистолета и из малокалиберной винтовки». Наконец-то ее взгляд стал более сосредоточенным. Она о чем-то вспоминала, когда говорила. «Отец говорил, у меня руки слишком слабые, и вообще, девочка не должна ходить с оружием», а мать его постоянно в этом поддерживала. «Ну вот, теперь мне все стало понятно. Даже я, за то короткое время пребывания на новой земле, успел почувствовать здешний дух необходимой силы оружия. Если ты проявляешь слабость и неосмотрительность, то рискуешь слишком быстро расстаться с жизнью. Ты можешь рисковать, но рисковать разумно, выбирая варианты, где именно ты нападешь первым, а не надеяться только на счастливое стечение обстоятельств. И тогда у тебя появляется реальный шанс не только выжить, но и что-то приобрести, а не просто что-то не потерять в случае чего. Если думать по-другому, то рано или поздно обязательно потеряешь, в том числе и свою жизнь». Родители Элизабет так и остались обычными людьми, жившими мирными принципами старого мира, несмотря на прожитые здесь годы, и теперь мне предстоит исправлять их ошибки. Придется нам этот вопрос срочно решать. Хоть ты еще ребенок, но защитить себя от всяких гадов ты должна уметь. Я очень внимательно посмотрел на девочку, а она посмотрела на меня. И потому готовься к серьезным тренировкам, без скидок на малый возраст и женский пол. Подберешь себе что-либо из моего арсенала, и начнешь регулярно практиковаться при первой возможности. Правда, мелкашки у меня нет и не будет, возьмешь сразу боевой ствол. А вот теперь появившийся огонек в ее взгляде мне реально понравился. Такой особенный злой огонек, с каким обычно через прицел смотрит на врага. «Пойдем в машину, нам уже пора ехать», — мой взгляд отметил три подъехавшие к нам машины с бойцами патруля. Мы запрыгнули в кабину, я завел мотор и стал аккуратно встраиваться в формирующуюся колонну. Вести грузовик по саванне было легко, если не делать рулем резких движений. Я относительно быстро сориентировался с инерционностью большой машины, и управление ею стало доставлять мне реальное удовольствие. Мощный дизель тянул ровно, большие колеса скрадывали кочки и неровности условной дороги, можно даже представить, что мы едем по асфальту. Наша колонна вытянулась на целый километр и постепенно увеличила скорость хода, когда мы выбрались из саванны на основную дорогу. Сильный боковой ветер сносил поднятую колесами пыль в сторону, позволяя ехать быстро. Стрелка спидометра болталась около отметки в 90 км в час, что оказалось близко к предельной скорости для моего грузовика. При сильном желании он разгонялся и до 130, однако тогда требовалось выкинуть все лишнее из кузова. Через час наша колонна разделилась. Малая часть машин направилась к городу, а другая большая с джипом Джека во главе сразу направилась к базе Северная Америка по второстепенной дороге через саванну. До Порто-Франко мы добрались всего за 3,5 часа с момента выезда колонны на основную дорогу. Я даже не устал, хотя и не сидел за рулем больше года, а грузовиками так вообще управлял лет 10 назад. На въезде в город мне пришлось снять тяжелый пулемет с турели и отнести его в Кунг. Больше никаких проблем не возникло. Явно расслабленные бойцы на въездном блокпосте оказались уже в курсе произошедших событий и встречали нас как настоящих героев с шутками и подколками. Ну не верилось им почему-то, что нам не пришлось пару раз поменять своих штанов, слезно просили оставить их им на память, обещали даже не стирать и показывать молодым бойцам, дабы те прониклись истинным героическим духом. Извращенцы-фетишисты, понимаешь. И еще они рассказали нам напоследок о судьбе оставшейся бандитской засады. 2 часа назад ее успешно забила рейдовая группа патруля без единой потери со своей стороны. Хорошие новости. Мэри кинулась мне на шею, едва я выбрался из кабины грузовика и сделал несколько шагов в сторону ее магазина. Едва не задушила, едва сумел оторвать ее от себя и поставить на землю. Ну зачем же так убиваться, красавица, видишь, я живой и даже вполне здоровый. Сказал я, нежно обнимая ее левой рукой за плечи, а правой вытирая с ее щек хлынувшие слезы радости. «А это что?» Она показала взглядом на мою перебинтованную руку. Случайно оцарапался, бывает, легко отмахнулся от ее невысказанного упрека. «Вот, познакомься лучше с Лизой». Девочка стояла рядом с нами и понуро смотрела себе под ноги. Мэри оторвалась, наконец, от меня и осмотрела внимательно девочку. Несмотря на то, что та уже переоделась в мой запасной камуфляж, висевший на ней большим мешком, и он полностью скрывал ее синяки на ногах и руках, выглядела она не очень хорошо. По ее виду легко угадывалось, что она недавно пережила. «Кажется, я ее знаю», — задумчиво сказала Мэри через минуту. «Не говори мне сейчас ничего, Алекс, и быстро иди в ванну, от тебя несет как от мусорного бака. Только давай быстро, свою одежду брось в стиральную машину». «Со всем остальным я сама разберусь», – деловым тоном мгновенно построила она меня. «Вот что значит настоящая женщина новой земли, сначала дело, потом все остальное». Пожал плечами, отправившись наверх мыться. Хоть я уже и принюхался к себе, но для всех остальных оставался далеко не самым желанным собеседником в таком состоянии, особенно в закрытом помещении. Перед тем, как забраться под душ, развязал повязку на руке, еще раз внимательно изучив рану, и найдя ее в удовлетворительном состоянии, поменял антисептическую подкладку и залепил широким куском пластыря. Теперь можно спокойно мыться, ничего особо не опасаясь. Через 40 минут Мэри силком усадила меня за накрытый стол на кухне, а Лизу отправила в освободившуюся ванну. «Что собираешься делать дальше?» – спросила меня она, после того, как поставила передо мной тарелки с аппетитным содержимым в виде тушеного мяса и овощей. «Сперва надо съездить в порт. Возможно, удастся сдать билет на сухогруз, если не получится загрузить на борт мое имущество и еще одну пассажирку», мысленно прикинул свои варианты дальнейшего путешествия. Дальше следует уладить все необходимые формальности с наследством Элизабет и получить кое-что причитающееся мне в Орденском банке. Неторопливо жуя еду и отвечая на вопрос Мэри, я ворочил в своей голове очень странные мысли. Сложившийся к сегодняшнему дню расклад прямо просит, чтобы я оставался здесь, в Порто-Франко, постепенно врастая в мирную жизнь, занимаясь самыми обыденными делами, иногда путешествуя по ближайшим городкам и выезжая на охоту. У меня теперь есть практически все, что нужно для этой самой мирной жизни. Женщина, которой я нравлюсь, девочка, очень похожая на мою дочь, деньги в приличном количестве, хорошее оружие, любимая работа и множество перспектив. Казалось бы, живи и радуйся. Однако внутри неожиданно возникло сильное чувство, буквально кричащее, что нужно как можно быстрее покинуть этот город. И стоит мне лишь ненадолго задержаться, замешкаться, и я снова попаду в серьезный переплет, с очень небольшими шансами выбраться из него. Мой разум, к большому сожалению, не может подсказать, откуда грозит опасность, но вот чувства просто кричат о ней. Эта опасность неожиданно возникнет непонятно откуда и будет грозить не только мне одному, но и тем, кто окажется рядом. А вот этого допускать нельзя. Если за себя я еще кое-как постоять смогу, то жизнь Мэри и Лизы зависит только от моей расторопности и удачливости. Наверное, это и неправильно, поддаваться такой вот непонятной панике. Но в моей жизни уже несколько раз проявлялись подобные чувства, и всегда за ними следовали неприятности. Последний раз так случилось как раз перед теми событиями, в результате которых я оказался здесь, на новой земле. Тогда я к ним не прислушался, и теперь имею сплошные непрекращающиеся приключения с большими рисками для жизни. Может, мне их уже хватит? Тебя что-то сильно тревожит? Мэри заметила мое состояние, и, подсев ближе, стала ворошить рукой мои волосы. Расскажи, может, я чем-то помогу тебе? Вряд ли ты мне тут сможешь чем-то помочь. Тяжело вздохнул, заглянув в ее глубокие добрые глаза. Чувствую, мне нужно как можно скорее уезжать. И чем дальше уезжать, тем лучше, иначе нам всем будет грозить смертельная опасность. Не пытайся меня отговорить от этого, женщина, не получится. В ближайший день-два я встаю в первый же конвой, идущий из города, если не получится договориться в порту. Лучше помоги собраться, чтобы не терять зря времени. Я ведь сразу чувствовала, Алекс, что ты меня обязательно покинешь, однако все же надеялась на какое-то чудо, но, видимо, не судьба. Мэри прижалась ко мне своим телом, явно не желая отпускать от себя. Делай то, что считаешь нужным, я помогу собраться Лизе. Она твердо решила ехать с тобой, независимо от того, куда ты собрался. Ее семья жила тут в Порто-Франко, у них есть небольшой дом на окраине. Я с ней съезжу, заберу необходимые вещи, пока ты разбираешься со своими делами. Только вечером ты никуда не уходи, пожалуйста, подари этот вечер мне, хорошо? И в глазах такая тоска, что просто невозможно отказать. Обещаю, красавица, ответил ей, нежно целуя в шею. Доев завтрак, отправился в порт на грузовике, ибо идти пешком было слишком далеко, а брать машину Мэри я не стал, так как она сейчас ей самой потребуется. Плюс на обратной дороге хотелось заехать в оружейный магазин, продать часть вчерашних трофеев и купить кое-что по мелочам. Около порта царил настоящий бардак, туда-сюда мотались обычные машины и грузовики, суетился народ, даже пришлось 15 минут постоять в образовавшейся пробке на дороге. Диспетчер порта, у которого я ранее брал билет, с кем-то долго ругался по телефону, сильно грохнув в конце разговора трубку на аппарат, прежде чем выслушать мою просьбу. «Подождите здесь 20 минут», — сказал он, постепенно приобретая нормальный цвет лица после своего телефонного разговора. «Сейчас подойдет помощник капитана сухогруза, с ним и договаривайтесь. Если хотите отказаться от билета и получить обратно свои деньги, подходите сюда часа через 3-4, у нас тут электронная система с самого утра отказала, пока ее не починит, ничем не смогу вам помочь». Диспетчер снова взял трубку подавшего сигнал телефонного аппарата, несколько секунд слушал, что ему говорили, и разразился в ответ очередным потоком отборных ругательств. Я вышел из кабинета и сел на стул в прихожей, откинув голову назад и закрыв глаза, глубоко окунаясь в свои мысли, пытаясь разобраться, откуда пришло чувство близкой опасности. Казалось бы, все должно быть ровно наоборот. Всех имевшихся врагов недавно полностью победили, однако вот, вам телеграмма от вашей же интуиции, примите и распишитесь. Очнулся от того, что меня кто-то потряс за плечо. Возникли какие-то проблемы, собрат, неожиданно по-русски спросил меня крепкий жилистый мужчина, примерно 45 лет с местами поседевший короткой шевелюрой и загорелым дочерна лицом и руками. А что, я далеко не сразу пришел в себя, какие проблемы? Я первый помощник капитана сухогруза «Викинг», он, мужчина кивнул в сторону двери диспетчера, сказал мне, что у тебя есть какие-то проблемы, которые я могу решить. Да, действительно, возникли некоторые трудности, и я не знаю, как поступить. Постарался настроиться на деловой лад, выгоняя тревожные мысли из головы. У меня имеется заранее купленный пассажирский билет на ваш корабль до берегового, однако теперь появилось кое-какое дополнительное габаритное имущество и еще один член семьи, которого я не могу тут оставить. Федор, представился мне помощник капитала, протянув руку для рукопожатия. Пойдем в бар, там все и решим, есть варианты. Алексей Ветров представился в ответ, пожимая протянутую мне руку. А как так сразу ты опознал во мне соотечественника? Снова проснулось мое любопытство. Мы вышли из административного здания порта и направились к ближайшему бару, который находился рядом с ним через дорогу. Как определил, заметил через некоторое время помощник капитана. Так это очень просто. Я видел тебя 7 лет назад еще на старой земле, в питерском порту. У меня очень хорошая память на лица людей. Ты доставленный нами груз для завода Лома проверял. Что-то тебе в сопроводительной документации тогда не понравилось, пока все контейнеры не перерыл, не успокоился. Да, вспоминаю такое дела давние, да и выглядел я тогда сильно по-другому, мне вот из экипажа судна никто не вспомнился, только железки. У меня глаз наметан, так что тебя быстро вспомнил, пожал плечами Федор. Мы устроились за небольшим столиком в баре у окна, выходящего на дорогу, я взял большой фужер местного газированного компота, а Федор кружку темного пива. Значит так, продолжил наш разговор моряк, отхлебнув пару раз из своей кружки и посмотрев на меня. У тебя какой груз, по объему в контейнер влезет? В контейнер не влезет, это вон тот грузовик, показал в окно на стоящую невдалеке от бара свою машину. Так даже лучше, не придется арендовать пустой контейнер и меньше погрузочных работ. Федор оценил взглядом машину, мой глаз отметил, она ему понравилась. Он покачал немного головой и снова посмотрел на меня. «Поставим машину на палубу, закрепим как положено и все, не первый раз такие грузы берем. Мы все равно идем в рейс с приличным недогрузом. Тут весь график поставок из-за орденцев полетел, так что всего за 1000 ЭКЮ до берегового твой грузовик доставим в лучшем виде. Оплата наличными лично мне в руки, остальное возьму на себя. Это сильно дешевле, чем по официальным расценкам, если оформлять груз через порт. Но для своего человека не жалко. Коли собираешься пойти своим ходом с конвоем, на топливе совсем немного по деньгам сэкономишь, путь то совсем не близкий. Да и по времени мы гораздо быстрее на месте будем, чем ты сам доедешь. Что касается твоего члена семьи, если ему не потребуется отдельная каюта, то и проблем никаких. В каюте две койки, дополнительно платить ничего не надо, я все улажу. Если возникнут лишние вопросы, если ты согласен, подъезжай завтра с деньгами к 11 часам на погрузку. А меня, похоже, реально уговаривают отправиться в морское путешествие. Не знаю почему, из чувства помощи соотечественнику или чего-либо иного, но я не улавливаю какого-либо подвоха. Ну что ж, если так все хорошо получается, значит надо соглашаться. Подъеду обязательно, мне так действительно лучше, и дело не в деньгах, с ними у меня нет особых проблем. Просто конвой долго ждать не хочется. Деньги, если надо, могу выдать прямо сейчас. Давай, если уже согласен. Федор протянул свою крепкую руку. Я полез в карман и отсчитал Федору 1000 ЭКЮ наличными. Судя по всему, мой груз пойдет как неучтенный, а деньги разделит между собой все кому надо, не поделившись с официальными структурами порта и реальным владельцем судна. Мне же все равно, лишь бы до нужного места доставили. Мы еще некоторое время посмотрели друг на друга и, опустошив свои емкости, попрощались до завтра. Забрался в кабину и вырулил в обратную от порта сторону. «Здравствуй, Стрелок», — поприветствовал меня хозяин оружейного магазина. «Опять что-то нужно или есть чего предложить?» Сегодня он казался хмурым и сильно недовольным. Наверное, его слишком рано утром кто-то разбудил или торговля плохо идет, хотя прямо передо мной из магазина вышел человек с оружейной сумкой на плече. Других покупателей кроме меня в магазине не нашлось. «И то, и другое», — ответил ему, осматривая стенки с оружием в поисках чего-либо новенького. «Во-первых, благодарю за шлем, пригодился он мне, а во-вторых, у меня на продажу есть 6 штук М16А3, вот только отдавать их за полцены я не хочу, а на комиссию оставить не могу, завтра уезжаю». Торговец на несколько секунд задумался, потом взглянул на меня очень внимательно. «У меня к тебе есть выгодное предложение, пойдем, покажу кое-что». Он поманил меня за собой, закрыв входную дверь магазина и выставив наружу табличку с предложением подходить позже. Оказавшись на складе, он достал оружейный ящик и открыл его передо мной. «Вот, смотри, три новеньких АК-103, к ним есть по 4 запасных магазина на ствол, зип и полный комплект для обвеса, прицелы и подствольники. Могу поменять один к одному на тройку твоих американцев. Ремингтоновские патроны, если есть лишние, тоже один к одному на русских толстяков поменяю. Еще есть пара цинков гранат для подствольника, отдам по 15 кю за штуку, если возьмешь сразу все. А что ты все это здесь не выставил на продажу, хороший же товар?» Сильно удивился такому предложению, пока не понимая, к чему тот клонит. «Товар то именно что хороший, только за ту цену, которую я хочу за него взять, его тут трудно продать», — торговец немного помялся и объяснил. «Переселенцы не купят, дорого слишком, для большинства местных, если те заинтересуются русским калибром, хватит и дешевого АКМ. Такое оружие интересует в основном тех, кто часто на машине вне конвоя входит, против зверья хорошо, там даже лучше пулемет РПК будет. Их здесь в основном и берут, но мне с ними не очень выгодно заниматься, их на базах ордена продают. Русские армейские прицелы и подствольники тоже мало кому интересны. Никакой выгоды предлагать отдельно по бросовой цене. А ты, когда окажешься в русских землях, давно догадываюсь, куда ты собираешься, сможешь все это выгодно продать. 3000 по 3-3,5 за комплект получится, там это оружие реально востребовано. И мне хорошо, и тебе, соглашайся. Зачем же ты тогда его тут купил, если не рассчитывал выгодно продать? Спросил его, понимая, что предложение, в общем, неплохое, но сразу соглашаться тоже неправильно. Да один мой постоянный клиент предложил выгодно поменяться на кое-что из моего ассортимента, вот я и взял, — пояснил тот без особого довольства на лице. Денег у него вечно не хватает, вот расплачивается со мной своим товаром, если ему что-то надо. Как ты думаешь, откуда у меня тут новое русское оружие имеется, если я им принципиально не занимаюсь? Интересно, а ему что тогда от тебя потребовалось, если у него самого хорошее оружие есть? У меня снова разгорелось любопытство, хоть и чувствовал, что оно тут скорее лишнее. Извини, — немного смутился торговец, — это тайна сделки. Дабы тебе лучше думалось, я цену на гранаты к подствольнику еще на 5 скину, если согласишься с моим предложением. Ладно, считай, уговорил, меняемся. Решил не пытаться вытянуть чужие секреты и попробовал узнать что-то более важное для себя. А теперь расскажи, какие калибры и патроны актуальны в русских землях. Только честно, а то ты постоянно норовишь побольше всего мне сразу продать. Широко улыбнулся, показывая, что прекрасно вижу все его уловки. Ты хочешь знать, что выпускает Демидовск? Пожал плечами хозяин магазина. Да, кое-что уже видел, но хочется знать точнее. В Демидовске производят практически все основные автоматные и пулеметные калибры: 5.56 Ремингтон, русские 5.45 и 7.62, как русские, так и НАТО. Пистолетные патроны выпускают, но ассортимент мал, только самые ходовые 9Х19 и еще 45-й калибр. Это из того, что знаю, сюда их никто не везет, а то бы я сам брал их на реализацию. Цены на все в 3-4 раза ниже, чем здесь. Качество вполне нормальное, правда, используемые пороха не очень годятся для распространенных американцев, нагара больше, чем у идущих из-за ленточки. Впрочем, для тех, кому не лень лишний раз почистить оружие, это не проблема при такой разнице в цене. Однако в Демидовске не выпускают снайперских и специальных пистолетных патронов, потому бери у меня, дам скидку, если очень нужно, там гарантированно сильно дороже будет. Немного задумался над его словами. Вроде бы все очевидно, я бы на месте здешних промышленников-оружейников именно так бы и делал, то есть выпускал самое распространенное в расчете на количество, давил бы ценой при вполне умеренном качестве. А выпускать всякую редкую экзотику просто нерентабельно при наличии поставок из-за ленточки, несмотря на все торговые накрутки многочисленных посредников. Могут пригодиться разве что снайперские 7.62Х51, пару сотен в запас возьму, остальное у меня есть. Еще могу сменять 1005-56 на русские 7.62, ответил ему, подсчитывая в уме расход патронов на тренировки и возможность замены снайперских патронов имеющимися у меня в большом количестве пулеметными. Нет, давай не 2 сотни снайперских, а 4, «Пусть валяются», — решил я, даже не советуясь со своей жабой, ибо денег теперь более чем достаточно, а освоить снайперку надо бы получше, особенно на дальних дистанциях. «Бери тогда сразу 500, с дополнительной скидкой чуть дороже 4 получится», — торговец был в своем привычном амплуа. «Хорошо, давай, умеешь ты убалтывать наивных простаков», — насмешливо фыркнул в ответ на его предложение. «Может, еще что нужно? Скидка на все 20%, широко улыбнулся он. «Пожалуй, нет, разве что еще один такой же шлем, как я брал раньше. Мой тут немного пострадал», — поведал ему об одном прискорбном событии. «Хотя мне и достался хороший новый шлем в трофеях, решил иметь еще один на всякий случай. В крайнем случае Лизу тоже стоит полностью экипировать как бойца, а значит, относительно легкий и надежный шлем весьма кстати. Если хочешь, всего за 200, я его тебе на новый поменяю», — озадачил меня хозяин магазина, когда мы выбрались из склада в торговый зал с тяжелым оружейным ящиком в руках. «Годится», — легко согласился с таким выгодным предложением. Оттащил ящик с оружием в грузовик и принес в две ходки то, что пошло на обмен. Пару М16А3 оставил себе на всякий случай, в другом месте продам, еще ОДА пошла в обмен на патроны, шлем и кое-что по мелочи типа оружейной смазки и наборов инструментов для ремонта и обслуживания оружия. Также на витрине обнаружился отдельно продающийся кронштейн с ремнями для крепления ноктовизора на шлем, которого мне так сильно не хватало. Едва закончил грузиться, зазвонил мой сотовый телефон. «Слушаю», — сказал я в трубку. «Это Джек», — ответила она. «Подъезжай сейчас к банку, уладим все необходимые формальности, если ты еще не все позабыл». «Не забыл, жди минут через 15, я здесь рядом, в оружейном магазине», — ответил ему. «Где же тебя еще искать, раз дома нет, значит, в оружейном засел», — рассмеялся Джек и прервал связь. В этот раз формальности заняли неожиданно много времени. Если с премией за убитых бандитов разобрались всего за полчаса, то оформление опекунства над Элизабет отняло почти 2 часа. Хорошо, хоть ехать за ней для подтверждения ее личного согласия не потребовалось, хватило моего слова и подтверждения Джека, как представителя патруля. Я подписал кучу разных бумаг и ответил на множество вопросов, возникших у служащего ордена, занимавшегося моим делом. В результате выяснилось, что у погибших родителей девочки был дом, купленный в кредит, и часть кредита ими уже выплачена. Я не собирался записывать этот дом на себя и продолжать выплаты. Впрочем, оставшаяся сумма оказалась относительно небольшой, всего 12 тысяч ЭКЮ, и я мог сразу погасить его, что мне и посоветовал сделать Джек. Ибо этот дом, свободный от закладной орденского банка, можно быстро продать в течение 1 дня, если не стараться получить его полную цену и не ждать, пока банк самостоятельно реализует его на ежемесячном аукционе, положив полученные деньги за вычетом остатка кредита на лизинг-счет. Этим счетом я, как ее опекун, практически не смогу пользоваться, лишь потратить деньги на покупку нашего совместного дома где-либо в другом месте, опять же через орденский банк. Мой вариант решения вопроса был не очень корректным, однако вполне законным из-за особенностей местного законодательства, позволяющего опекуну полностью распоряжаться имуществом ребенка, в отличие от денег. На счет девочки перешли деньги со счетов ее родителей, так что к своему совершеннолетию у нее соберется весьма заметная сумма, которой она сможет распорядиться по своему усмотрению. «Что планируешь делать дальше?» — спросил Джек, когда, закончив возиться с бумагами и формальностями, мы вышли к машинам. «Завтра вечером отплываю, уже обо всем договорился», — рассказал ему свои планы. «Значит, не хочешь оставаться, так?» — переспросил он меня. «Нет, чувствую, если останусь, то обязательно случится какая-то беда, такое со мной уже бывало», — отрицательно покачал головой с очень серьезным выражением лица. «Даже не уговаривай, ни на какие золотые горы больше не соглашусь. Возможно, ты правильно делаешь, тут к тебе слишком много лишнего внимания кое-кто проявлять стал, это не очень хорошо, хотя уехать — это и не самый лучший выход для тебя», — несмотря на замаскированную попытку уговорить меня остаться, Джек лишь подтвердил возникшие опасения. «Вы что, так и не решили все свои проблемы?» — я изобразил на своем лице настоящее изумление. «Все нет, многие, да», — Джек посмотрел мне в глаза и вздохнул, отводя взгляд. «Тут теперь многое изменится, станет заметно спокойнее, но не всем это пришлось по нраву. Кое-кто потерял слишком много денег, и не только денег. И такое эти люди не любят прощать. Нам они вряд ли что сделать смогут, руки короткие, а вот тебе попортить жизнь легко. Самый разумный выход для тебя – идти на работу в патруль в мой отдел, иначе рано или поздно достанут, даже если уедешь. У них явно имеется доступ к информации из орденской сети, любой путь быстро отследят. В русских землях не достанут, самонадеянно заявил ему. Это смотря где, задумчиво сказал Джек. Если в протекторате русской армии, то не достанут, а вот насчет Москвы и Одессы, сильно не уверен. Не все там чисто, короче, Москва так и вовсе тот еще рассадник всякой швали, сидящий на шее ордена. Тот их специально подкармливает, желая когда-либо стравить с Демидовском и базой или хотя бы оттянуть часть русских переселенцев. С грузами часто путаницу устраивают, информацию о конвоях с ценным промышленным оборудованием для Демидовска московским бандитам сдают. Не удивлюсь, если там найдутся и более грязные делишки. Наркотики, работорговля, прямые диверсии. Только пусть все это останется между нами, попросил он в конце. Хорошо, кивнул в ответ, сильно призадумавшись. Хоть орден и пытается создать из себя видимость беспристрастной организации, для которой все люди равны, однако его руководство сделало все для того, чтобы максимально осложнить жизнь русским. Но не всем русским, а только тем, кто хочет жить при нормальном порядке. Кто хочет зарабатывать своим трудом и защищать свое право на жизнь по совести. И если мой путь лежит в те края, то за собственное благополучие придется бороться, причем с истинными хозяевами этого мира. Веселенькие перспективы, прямо скажу. Да, кстати, чуть не забыл, Джек достал из кармана толстую колоду денег и протянул ее мне. Здесь 18 тысяч, это за пленных бандитов и твоя часть за оставшиеся трофеи, помимо грузовика и остального добра. Хорошо поработали, хорошо заработали. Да еще и мир стал немножко чище и безопаснее. Жалко, подобное происходит не так часто, как нам хотелось бы. Благодарю, Джек, даже и не ожидал такой щедрости с твоей стороны. Он действительно сумел меня порадовать просто самим отношением. А ведь мог и просто зажать эти весьма немалые деньги, отговорившись тем, что кое-кто уже и так набрал себе кучу всего и ему хватит. Тем более учитывая мой отказ от дальнейшего сотрудничества. В любом случае его поступок достоин уважения. У нас все четко, Алекс, своих мы никогда не обманываем. Меня признали за своего, приятно, что не говори. О чужих, губы расплылись в широкой ухмылке, шутливый настрой мгновенно прорвался наружу. Это уж как получится, усмехнулся он. Но если пообещали крепко надрать задницы, стараемся выполнять. Да, вот еще тебе кое-что Смит просил передать. Джек полез в свой хамви и вытащил оттуда длинную и явно тяжелую оружейную сумку и несколько коробок снайперских патронов 50-го калибра. Он тебе что-то пообещал вчера, вот тоже выполняет взятые на себя обязательства. А сам он почему не приехал? Спросил его, принимая сумку с коробками и забрасывая их в кабину грузовика. Завтра приедет ненадолго, у него сейчас крайне срочные дела образовались, пояснил Джек. Ладно, приезжайте завтра вместе к обеду, с заметно погрустневшим лицом пригласил, можно сказать, своих единственных друзей в этом мире пожелать кое-кому счастливого пути. Остаться здесь и вправду очень хотелось, но каждый раз при появлении таких мыслей интуиция сильно толкала в спину. Приедем, не волнуйся, хотя времени у нас и немного будет, пообещал Джек. Да, вот еще вопрос. Джек вдруг вспомнил одну свою старую мысль. Ты можешь передать на базу «Россия» и «Восточная Европа» пару подарков двум тамошним сотрудникам? Хочешь кого-то отблагодарить за теплую встречу? Сразу же догадался тот. Не вопрос, подготовь все, что надо к завтрашнему дню, передам. Мы попрощались и я поехал домой к магазину Мэри. Близился вечер и мне тоже пора выполнять обещанное ей, благо это действительно приятно. Подъехал к заднему выходу в магазин, чтобы грузовик не перекрывал основной вход и не мешал торговле, да и вещи ближе таскать. Только открыл дверь кабины, а меня уже встречали Мэри и Элизабет, даже немного удивился от неожиданности. Впрочем, такую машину, как мой грузовик, очень сложно не заметить, особенно, когда я пытался припарковаться задом поближе к двери в течение 10 минут, не чувствуя габаритов и практически не ориентируясь по зеркалам. К новой машине привыкать надо, а пока приходится компенсировать недостаток опыта осторожностью и неторопливостью. Лиза теперь выглядела существенно лучше, чем утром, одета в легкие серые штаны и рубашку песчаной расцветки с длинными рукавами. Волосы аккуратно зачесаны в хвост, а на лице хорошо заметна косметика, прикрывавшая пару царапин. В руках она держала большие очки-хамелеоны. Одень она эти очки, и может легко показаться девочка на чем-то сильно сосредоточена, а вот так без них, прекрасно видно истинное положение дел. Внутри она все еще постоянно переживает произошедшие события, хотя и не так остро, как раньше. Тогда ее еще и едва заметно трясло. Интересно, как я сам бы пережил подобное в ее возрасте. Крыша запросто прохудилась, а вот она молодец, держится. Впрочем, держится явно с трудом, загоняя тоску вглубь себя, а это добром точно не кончится, в лучшем случае замкнется в себе. Так, с этим опять надо что-то делать, но вот что, совершенно непонятно. Ладно, попытаюсь для начала реализовать старый план, и может что-то придумается по ходу дела. Благо мне кое-что в этой области рассказывал один знакомый охотник, работавший в милиции, и в свое время прошедший через горячие точки после распада СССР. Тогда в кровопролитных беспорядках, когда в некоторых бывших национальных республиках убивали людей просто по неправильному национальному признаку, осталось очень много детей, потерявших родителей и прошедших через унижение и издевательства, с которыми требовалось что-то сделать, и делали, как могли и как понимали в меру своих сил и возможностей. Простые мужики справлялись там, где пасовали дипломированные психологи и прочие специалисты. У того милиционера двое приемных сыновей, кстати, на момент нашей последней встречи, уже взрослые парни, с нормальной психикой, сильные и целеустремленные, несмотря на все то, через что им пришлось пройти. Значит, и у меня все получится с этой бедной девочкой, если сделаю все правильно. Лиза обратился к девочке, едва вырвавшись из объятий Мэри. Завтра до нашего вечернего отплытия мы успеем сходить в тир, и я начну тебя учить правильно стрелять. Пистолет выдам по своему усмотрению, а вот винтовку, пойдем, выберешь сама. Ее тебе потребуется сегодня досконально изучить, ибо она станет твоей самой близкой подругой. Вышел на улицу, залез в кунг грузовика и вскоре вернулся с оружейной сумкой, в которой лежала Г-36, с которой я еще перед упаковкой снял подствольный гранатомет, и очередная, не доставшаяся торговцу оружием М-16 из вчерашних трофеев. Вначале хотел взять до комплекта еще и 103-й калаш, но потом, прикинув силу отдачи по своей памяти и ощущению в плече, решил оставить. Если для меня самого отдача патрона его калибра вполне приемлема, то для субтильной Лизы наверняка будет великовато. Да и поудобнее калаша эти винтовки, если говорить честно, заодно к обязательной чистке оружия приучу девочку. Правильные навыки лучше закреплять сразу, апеллируя очевидной необходимостью. «Идем наверх», — сказал девочке, передавая ей весьма нелегкую оружейную сумку. «Сейчас покажу, что надо делать с оружием для его обслуживания и чистки. С этого все начинается и этим все заканчивается. Каждый раз и при первой возможности. Дабы не возникали проблемы при стрельбе, оружие требуется содержать в надлежащем состоянии. Это понятно?» Лиза кивнула, молча соглашаясь со всем сказанным. Мэри при этом смотрела на меня явно неодобрительно, однако я подмигнул ей, как бы давая понять: «Я знаю, что делаю, просто не мешай». Затем сходил в кладовку за пистолетом, в качестве которого пошел классический 17-й ГЛОК, оставленный для тренировки. Прикидывал в уме вариант повторить тренинг с наганом, который прошел сам, однако патронов к нему оставалось совсем немного. Плюс я уже привык к нему и его постоянному присутствию со мной, и передавать его кому-либо еще пока не собираюсь. Пусть сразу тренируется с оружием постоянного ношения. Сомневаюсь, что Лиза выберет себе что-то другое, кроме ГЛОКа, ибо сочетание малого веса и удобства использования у этого пистолета практически оптимально, да и с патронами к нему проблем нет. Они тут самые распространенные. Мы втроем оккупировали мастерскую. Выложил на стол набор приспособлений для чистки и быстро раскидал по столу американку, показывая, что и как делать дальше. Лиза сидела рядом со мной, а Мэри внимательно смотрела на нас со стороны из своего любимого кресла. Все так же неодобрительно, но молчала. Сложное оружие требуется надлежащим образом чистить после использования и всегда поддерживать его в надлежащей чистоте. Начал читать свою короткую лекцию двум слушательницам. Для этого нельзя жалеть ни сил, ни времени, ибо накопившийся пороховой нагар или попавшая внутрь механизма грязь может привести к отказу вашей винтовки в самое неподходящее время, и тогда ценой лени станет ваша жизнь. Понятное дело, я несколько преувеличивал возможную опасность, все же конструкция Юджина Стоунера 21, Юджин Стоунер, конструктор-разработчик оружейной системы АР-15 и винтовки М-16 в частности не такая уж и ненадежная и уже давно избавленная от всех известных детских болезней. А потому вы всегда должны помнить о том, в каком состоянии находится ваше оружие и вовремя вспоминать о необходимости его своевременного обслуживания. Итак, Лиза, вот теперь внимательно смотри, что надо делать. Показал ей детали затворной группы, на которых обнаружилось некоторое количество нагара, и передал дальнейшую инициативу девочке, лишь изредка вмешиваясь советами и прямыми указаниями в ее действия. Несмотря на свое состояние, Лиза точно выполняла мои указания и вскоре правильно почистила и самостоятельно собрала винтовку. Попросил девочку самостоятельно еще раз ее разобрать и собрать. Это не заняло у нее много времени и особых усилий. Нужные действия она запомнила с первого раза, благо там все просто. Очень хорошо. Следом пришла очередь немки. Ее конструкция несколько похожа на американку, сделана практически на ее основе, хотя и отличается большей продуманностью, в виде наличия газового поршня. Благодаря чему искать мануал, как к моей снайперке от этого же производителя, не пришлось. В конце чистки оружия выдал Лизе пистолет с кобурой, и тут меня осенила очередная идея воспоминания из рассказов моего знакомого. Девочка вроде как втянулась в процесс с активной деятельности и перестала выглядеть убитой горем, но теперь требуется ее еще подстегнуть к правильному восприятию всего произошедшего с ней. Так, с оружием пока заканчиваем заниматься до завтра. Сейчас, Элизабет, бери бумагу, ручку и пиши очень подробный отчет о том, что вчера произошло с тобой и твоими родителями во время пути и последующих событий. Подробно вспоминай все мелочи, даже если тебе они сильно неприятны. Видя ее недоуменный взгляд и заметив такой же взгляд Мэри, продолжил. Из любых произошедших событий, независимо от того, как они воспринимаются чувствами, надо извлекать уроки на будущее. К примеру, Лиза, будь у тебя и у твоей матери нормальное оружие, а главное, навыки его использования, то все могло обернуться иначе. Или не могло, но сказать об этом можно только после подробной проработки произошедшей ситуации. А для этого нужно все внимательно вспомнить, выделить основные и второстепенные ошибки, которые вы совершили, и после подумать о том, как могли бы развиваться события в других возможных вариантах. И твой подробный письменный отчет поможет нам это сделать. Когда начнешь писать, если будет сложно, попробуй взглянуть на ситуацию со стороны, к примеру, твоего личного ангела-хранителя, всегда державшегося рядом и который ничего не смог сделать для твоих родителей, но сумевшего спасти тебя. Лиза посмотрела на меня внимательно, ничего не сказав, кивнула головой в знак согласия. Заметил в ее взгляде промелькнувшее понимание поставленной задачи, говорить про какую-либо решительность пока рано. Ну да ладно, по рассказам того самого моего знакомого охотника, написание подробных отчетов после всяких острых ситуаций, когда дело доходило до применения табельного оружия, нередко заменяет бутылку водки, как действенное средство борьбы со стрессами, не говоря про всяких там психологов. И что именно подобная практика помогла поставить на место мозги очень многим детям и взрослым, пережившим боль утраты родни и близких людей. Такой отчет заставляет включать разум, отодвигая эмоции на дальние планы. А разум своими активными действиями уже позволяет восстановить разрушенную болью и горем защиту психики. Может и здесь это сработает, все равно я больше ничего толкового не могу придумать. И писать Лизе придется не один отчет и даже не два. Я все равно не приму первый вариант и потребую его несколько раз переделывать. Это поможет ей перевести ситуацию из категории личного горя в разряд не очень приятных, но вполне рабочих материалов. А ведь сию интересную идею стоит распространить и на себя самого. Так проще копить осознанный опыт и выявлять ошибки, которые я и сам раз за разом умудряюсь совершать. Жалко, раньше обо всем этом не подумал. Теперь как только появится свободное время, попробую вести что-то в виде дневника, записывая туда свою версию произошедших событий, раскладывая все по полочкам с разными названиями. Возможно, когда-либо из этого дневника получатся неплохие мемуары, если случайно доживу до старости, в чем сейчас есть большие сомнения.